Глава 20. Железная гора. «Оставь этого быка мне!» Эхоут прихватил рукой Энку и сам побежал к бизону, который стоял чуть в стороне от стада. Наверное, самый большой бык в этом мычащем сборище. Холка выше его на голову. Зверь поздновато увидел угрозу для своего стада и, заметив двуногого, глухо заревел и стал разгоняться, низко опустив голову. Какая мощь! Огромный горбатый бык мчался на Эхоута. Беспокойно оглянулся и увидел, как переливаются мышцы его коротких ног под шкурой, откуда он отталкивался от земли. Но Эхоут и не собирался от него удирать в равнине. Это не под силу даже быстроногому Эхеке, не то что ему. Очень уж стремителен этот зверь. Он забежал в лощину между двумя холмами, где животные уже ждали младшие охотники с крепкими копьями. Силен был бык и до конца защищал свое стадо, прежде чем копья младших охотников повалили его на траву. Скорость бизона может достигать 70 км в час, к тому же он довольно вынослив. Неудивительно, что Эхоут понимает, что от горбатого быка ему не убежать. Эхоут извинился перед ним и вырезал язык из большой головы. За день у него уже пальцев двух рук таких языков, больше им и не надо. Стадо горбатых быков может дальше беспрепятственно продолжать свой путь на восток. А пока он готовит языки и печенку, остальные наскоро снимают с животного шкуру. Времени не очень много, до заката надо успеть разделать тушу и отнести их на стоянку. Охотничьи практики неандертальцев долгое время считались рассчитанной на ближний бой, но в последнее время ученые постепенно склоняются к тому, что они были разнообразными. Например, голландский ученый Герит Дюссельдорп, кстати, тот самый палеонтолог, обнаруживший скелет кроманьонца, который 28 тысяч лет назад на территории современной Франции съел ребенка неандертальца и сделал из его зубов ожерелье, считает, что наши кузены успешно охотились как в лесах из засады, так и в степи группами. Как и говорил Айол, большие стада бизонов прошли на равнину, медленно передвигаясь на восток. Каждый день мужчины уходили на охоту и почти всегда приходили с добычей. Андрей наблюдает, как женщины под присмотром старшей разделывают мясо на пласты. Мочат в соляном растворе, через несколько дней их подвесят, вялится на шестах. Вроде только конец лета наступил, а ночью гладь озера у самого берега стала покрываться тонким льдом, который таял только к середине дня. Лучшее время для сушения мяса. А еще шкуры надо обработать. Тяжелые крепкие шкуры быков пойдут на обувь, более тонкие с коров на одежду. «Через луну припасы будут готовы. Больше нам с собой не взять, не влезут в сани». Старшая довольна. Андрей прикинул, что к тому времени наверняка выпадет снег, и можно отправляться дальше на восток. Пожалуй, это будет самый легкий отрезок их многолетней дороги. Впервые за все время их пути навстречу солнцу дорогу им не преграждали горы, и нет нужды петлять по извилистым долинам между хребтами и толкать сани по крутым перевалам. Только теплой одежды им понадобится значительно больше, чем раньше. Предстоящая зима обещала быть гораздо суровее, чем те, которые они переносили на юге. «Вот только не знаю, что у длинноногих. Эзуми давно не приходил», — продолжила старшая. «Опять этот скользкий, как рыба, Эзуми. Вроде ничего такого в том, что избегает старшую и нет. Может, на охоте занят, а может и нет». Андрей не забыл, как дважды он уводил длинноногих от людей долгой дороги. «Надо быть с ним настороже». Андрей вздохнул, не успокоится никак Энку. Ничего хорошего от звука его горна он не ждал. «Старшая сказала, что мы проведем здесь еще целую луну, прежде чем снова вступим на долгую дорогу. Самое время отомстить людям в ВУ за первого в ВУ семьи Грхы». Судя по всему, Большеносый хоть сейчас готов отправиться убивать этих людей. При нем большой топор, длинное копье и даже плетеный щит из ивовых ветвей не забыл. Сразу видно, не на охоту собрался. «Это большое племя. Энзи сказал, что взрослых мужчин там 5 раз пальцы в рук. Не так-то легко их будет всех убить. «Нас больше, а завтра придут и длинноногие с Изуми, и лесовики с Лепу, и каменщики, все люди долгой дороги». «Изуми тоже появится, ну вот и поговорим с ним о положении дел у длинноногих». Старший охотник самой большой семьи среди людей долгой дороги, после слов старший, беспокоил его больше, чем предстоящий поход на племя темнокожих. Как же не хочется терять столько времени перед тяжелой зимней дорогой. Проблем в предстоящей стычке с племенем людей ВУ Андрей не ожидал. Пусть их и 5 десятков, но людей долгой дороги гораздо больше. Они лучше вооружены, да и нападение их будет неожиданным. Пусть и бились они в последний раз еще на каменной стоянке, а после этого только отбивались от мелких групп людей-волков. Это и сражением не назовешь. Так, укус, чтобы они не задерживались в их горах. Похоже, его недовольство передалось и Эсике. Молчала весь вечер, а утром передала ему сумку с едой, в которой, кроме вареного мяса, он обнаружил даже подсушенные лепешки. Давно их не ел. «Ам принесла горшок с зерном, в который попала вода. Растолкли их, пока не испортились». Не ожидал Андрей, что отомстить за первого в ВУ соберется столько людей. Не обманул Энку. В поход отправились почти все взрослые мужчины людей долгой дороги. Он насчитал больше 1,5 сотен человек. Только младших охотников оставили присматривать за стоянкой. Даже сын Иквы на время отложил свои разноцветные камни и печь. Зато прихватил копье из упругого красного дерева с красивым наконечником и большой серебристый нож. А вот его появление Андрея не обрадовало. Мастеров у них мало. В походе разное может случиться, но и запретить ему он не может, не поймут. Лето решило напоследок заглянуть к ним перед наступающей долгой зимой. Солнце ярко освещало начавшую желтеть высокую траву. На землю иногда на несколько мгновений падала тень, но не от туч, а от больших стай перелетных птиц, стремящихся на юг. Энзи второй день уверенно вел их на север, где располагалась стоянка людей ВУ. Не только Андрей не сомневался в предстоящей легкой победе, но и все остальные. Мужчины лениво передвигались, часто останавливались отдохнуть, а у небольшого озера, на которое села большая стая серых гусей, и вовсе охотились всю вторую половину дня, и в итоге остались ночевать. Перья подбитых птиц покрыли спокойную гладь озера, а затем на берегу зажглось множество костров, на которых люди долгой дороги готовили свою добычу. Энзи уверенным движением продел через распластанного гуся 2 заостренные палки и закрепил над углями. Плохо щипанная тушка сначала завоняла паленым пером, но скоро костер зашипел иссякающим с птицы жиром и вкусно запахло едой. Андрей едва не подавился слюной. «Завтра дойдем до стоянки темнокожих!» Тень ловко перевернул птицу на другую сторону. «Мы не задержимся на ней, загоним их дальше на север и вернемся обратно!» Энзи промолчал. Пойми теперь, думает он так же или нет. На следующий день равнина стала меняться. Ее сбугрили небольшие холмы, а на севере показались невысокие горы. И вскоре они вышли к берегу большой реки, которая резко заворачивала на запад. Прямо от нее поднимался пологий склон, сплошь покрытый травой. Только в ложбинах видны черные рытвины открытой породы, от которой отвалились отдельные слоистые куски. К ним тут же подбежал любопытный сын Иквы. Поднял один. Так и застыл с удивленным выражением лица. Совсем забыл о цели похода и подбрасывал в руках один булыжник за другим. «Тяжелые для камня!» — Андрей заинтересовался. Поднял один. Камень и в самом деле был увесистый и блестел, как слиток железа. «Они притягиваются!» Сын Иква показал, как один большой кусок камня притянул другой и свалился только тогда, когда он сильно стряхнул его. «Это камень, который тает. Ты находил его на земле у теплого моря», — напомнил Андрей. «Он плохо таял, только один нож получился», — погрустнел юноша. «И печь после него пришлось разбирать, застыло все внутри. Лучше уж синие и зеленые камни использовать». Гора, сложная из черного камня, — это гора Магнитная, расположенная на берегу реки Урал. Сейчас на этом месте город Магнитогорск. До Янгельской стоянки оттуда около 18 километров. Печи мастеров семьи Грхы не хватало температуры для плавления железа, которая выше для меди, поэтому сын Иквы и хочет возиться с черным камнем. Содержание железа в руде магнитки достигало 70%. «А где же тот нож?» «А ее забрал!» Сын Арху долго не мог понять, для чего Эсу понадобился его нож, и удивился, когда со стуком к нему приклеился черный кусок камня. Между тем, этот же камень почему-то никак не реагировал на топор Энку. Как бы близко он к нему не подносил. Мужчины вели себя как дети. Побросали свои копья на траву и швыряли друг другу черные камни, пытаясь прилепить к ним в воздухе другие. Андрей подумал, если уж не получится выплавить железо, то для детей на стоянке выйдет неплохое развлечение. «А-а-а!» Мужчина из каменщиков закричал и упал на землю. Из спины его торчала стрела. Раздался еще один крик. С вершины горы сыпались стрелы. Люди долгой дороги рванули в разные стороны, пытаясь понять, где прячется враг. А Энзи с Айолом уже несутся вверх по склону. «Эзуми!» — закричал кто-то из длинноногих. «Надо же, какое невезение!» — подумал Андрей, перевернув упавшего старшего охотника длинноногих. Вроде и обстрел прекратился, а откуда-то прилетела еще одна стрела. Стрела с широким треугольным наконечником попала старшему охотнику длинноногих точно в горло, и он почти сразу же истек кровью, глубоко вошла. Андрей вытащил стрелу, но наконечник так и остался внутри, отвалившись от древка. Вот и поговорили. Эзуми оказался единственным погибшим. Еще двое охотников получили ранения, причем догнавшие их на излете стрелы вошли не так уж и глубоко в тело. Заживет быстро. Андрей подумал, что хитрый Эзуми, который был всегда себе на уме, последний старший охотник из семей длинной дороги, отправившихся в восточные земли с равнины у трех зубов. Вичаша и Эрит погибли еще в общем походе против девятиглавого племени Ахоя. Рету непонятно где, а Лепу или Совики давно влились в семью Грхы, как и каменщики с ныряльщиками. Энзи с неразлучным Айолом между тем возвратились обратно. «Люди в ВУ спустились на равнину по обратному склону горы и убежали вдоль реки», — сказал Айол. В руках он держал несколько стрел и большой лук из обстроганного бивня мамонта, которые бросили темнокожие. Андрей взял лук в руки. Тетива не такая уж тугая. И как темнокожий умудрился с такой силой запустить стрелу, что почти перерубил ею горло Эзуми? А лук тяжелый. Да, с таким не очень побегаешь. Жалко, наверное, было его бросать. Столько труда ушло, чтобы такое изготовить. В каменном веке умели передавать нужную форму бивням мамонта. Но, конечно, для луков они не очень удобны. Легче из дерева его сделать. Понятно, что в этот день они никуда больше не пошли. Не тащить же тело Эзуми с собой на стоянку темнокожих. Длинноногие, потерявшие своего старшего охотника, выглядели потерянными. А Андрей, как ни странно, почувствовал облегчение. В отсутствие их хитроумного предводителя ему с ними будет проще. Яму выкопали у подножья горы, где над сплошным слоем руды образовался достаточно толстый слой глины. Тело прислонили к стене. Невозмутимо Энзи положил в руки Эзуми убивший его наконечник стрелы, а Энку принадлежащий ему нож из растаявшего камня. Сверху навалили тяжелые черные камни, чтобы не разрыли звери. Так умер отправившийся с другими семьями в восточные земли и дважды сходивший с долгой дороги Эзуми, старший охотник племени длинноногих, которые жили раньше у Холодного моря. Айни все эти дни проводил в своей землянке, изредка выбираясь на озеро половить рыбу или же сходить за костями большого зверя. Костей нужно много, чтобы хватило поддержать костер до самой весны. И его жилище сейчас почти не видно за наваленными кучами белых и потемневших от времени лопаток, ребер и поломанных бивней. Почувствовав голод, он решил поесть рыбу, однако с досадой убедился, что припасы иссякли. Придется отправиться добыть еды. Обычно, направляясь к озеру, он обходил стоянку, чтобы лишний раз не встречаться со своими соплеменниками, но сейчас решил идти напрямик. Ему не давало покоя сделанная им статуэтка бизона. Хотелось снова ее увидеть, и с каждым днем желание это только усиливалось. Он убедил себя, что только посмотрит на фигурку и прикроет яму снова. Вот и длинный дом. Айни воровато оглянулся. Никого. С того дня, как на равнину пришли стада быков, почти все мужчины охотятся на них, а женщины разделывают добытое ниже, у берега реки. Вот это место. Айни отодвинул лопатку большого зверя и заглянул в ямку. Статуэтка все так же лежала на каменном столбике в красном порошке. Он не удержался и коснулся здоровой рукой ее обломанных ног. На этот раз сознание быстро вернулось в тело Айни. Сказать Алла или нет про то, что он увидел? И поверит ли он ему? А вот и он сам. Алла был взбешен. Ани, который никогда сам не приходил к длинному дому, вдруг объявился на стоянке и теперь хочет потревожить убитого горбатого быка из кости. Иначе зачем он здесь? Хотел огреть его древком копья, но занесенный уже руку остановил направленный на него спокойный взгляд его желтоватых глаз. «Я пришел сказать, что мужчины чужого племени вышли сегодня от Желтого озера и идут на эту стоянку. Алла, острия их копий блестят на солнце, и их много, много пальцев рук». Врет, чтобы отвести от себя его гнев? Но откуда он тогда знает о блестящих узких наконечниках? Алла хранит стрелу с таким острием. А луну назад, еще до того, как на равнине появились стада быков, мужчины его племени вновь столкнулись с белокожими чужаками, разбившими стоянку у Желтого озера. Охотники убили вву чужаков, но и потеряли одного из мужчин. Знать об этом Айни не мог. Но что же делать? Сражаться? Бежать на север в горы? Но как бежать, когда они готовят припасы на зиму? Пока племеволк вернется обратно на свою стоянку, стада быков покинут эту равнину, и все дети умрут зимой без еды, но сначала надо все проверить. «А насколько их много? Больше, чем нас?» «Много больше. Они дойдут до реки и пройдут между ней и Черной горой. Другого пути на стоянку племени волка нет». Алла с подозрением посмотрел на Айни. Словно это он вызвал чужаков на стоянку племени. Смог же он призвать стада на равнину фигуры из кости, которая лежит сейчас в яме. Айни поспешил оставить старшего охотника племени и ушел к озеру. Не нравится ему взгляд, направленный на него, словно у охотника, оценивающего добычу. Залез с костяной острога на мелководье, выискивая в прозрачной воде большую рыбу. Он не чувствовал ледяной воды. Его грела спрятанная в шкуре статуэтка бизона. Помог ли ему бизон, или просто в этот день ему везло, он не знал. Но сегодня он так быстро набил крупной рыбы, так много, что с трудом донес до своей землянки. Наконец-то Айни был сыт. От рыбы остались только крупные кости, мелкие он сживал с мясом. Затем сорвал немного свежей травы и поднес своему бизону. Вместе они наблюдали красное солнце, которое долго заходило за горизонт. Ошибся Айни. Если бы чужаки вышли с Желтого озера 3 заката назад, то они давно должны были достичь этого места. Алла и еще несколько охотников забрались на Черную гору. С ее вершины во все стороны на половине дня пути видна равнина. На стоянку племени волка нет другого прохода, кроме как тропы, пролегающей у ее подножья, вдоль реки, разве что кто-то перепрыгнет водную преграду. С одной стороны, старший охотник племени чувствовал облегчение, с другой злился на себя, что поверил однорукому и задержал пришедших с добычей мужчин на стоянке, а женщин отправил в северные горы на день пути. Пора возвращаться. Он встал на вершине, осмотрелся напоследок и вдруг увидел на южной стороне растянувшееся стадо быков. Или это не быки? Его взгляд опытного охотника заметил, что стадо не рассыпалось по степи, как это должно быть, а идет гурьбой с одинаковой скоростью. Чужаки! Достигнув горы, к полудню они расположились у ее подножья отдохнуть. Алло несколько раз начинал считать блестящие острия копий и сбивался со счета. Много их, много больше, чем мужчин в его племени. Надо задержать их здесь. Зазвенела тетива. Один за другим мужчины племени волка запускали в чужаков стрелы. Внизу раздались крики. Алла обрадовался. Пусть и далеко до чужаков, но несколько стрел охотников достигли цели. Сам он тоже натянул свой лук из кости большого зверя до половины. Больше не смог. Тетива тугая и не хватило сил. Стрела не долетела до врага, воткнувшись в траву где-то на склоне. «Два чужака бегут сюда!» Алла завороженно стоял на месте. Две фигуры, светлая и темная, с немыслимой скоростью неслись вверх по склону. Еще несколько мгновений, и они окажутся на вершине. Охотники племени один за другим ныряли в мелкий кустарник на ложбине на противоположном склоне горы. Последние подхватили его за руки, оставив на месте тяжелый лук и стрелы, и побежали вслед за другими. Их никто не преследовал. Совсем немного времени у мужчин племени волка, чтобы сообщить на стоянке, что пришло время ее покинуть находящимся там охотникам с ВУ и оставшимся там же женщинам и детям. Несколько мужчин остались на вершинах у тропы. При появлении чужаков они должны были выпустить стрелы и бежать дальше на север. Так Алан надеялся выиграть еще немного времени. Терраса над озером, длинный дом. Вокруг Алла собрались почти все мужчины племени, кроме тех, кто остался караулить тропу. «А если они пойдут по нашим следам, нам придется уйти еще дальше в сторону гор?» Пытают они старшего охотника. «Стоянка чужаков далеко. Зачем им переносить ее сюда? Они вернутся обратно к Желтому озеру». Алла старается, чтобы голос его звучал твердо, но он и сам не понимает людей с блестящими наконечниками копий. Что их побудило напасть на племя волка? Не зная этого, не знаешь и ответа. Надо дождаться, пока вернутся наши мужчины, наблюдающие за тропой. «А вдруг Айни знает?» — осенил Алла. Именно Желтоглазый сообщил ему об опасности, которая грозила им от племени, обосновавшегося у Желтого озера. Жаль, что он ушел с женщинами. «Никто не видел, как он покидает стоянку», — сообщили ему охотники. Похоже, что про Айни просто забыли. Невелика потеря для племени волка. Айни сидел, скрестив ноги у входа в свою землянку, и покачивался в такт своим несвязным бормотанием. Никогда не видел его Алла таким, хотел привести в чувство тычком копья, да поостерегся. Айни вдруг приоткрыл веки, стали видны сильно покрасневшие белки глаз. «Уходите! Скоро они придут сюда и убьют всех, кого найдут на стоянке!» Похоже, ненадолго задержат врагов мужчины, охраняющие тропу. «Чужаки скоро уйдут на восход и не вернутся!» Алла заторопился. Людям его племени нужно переждать некоторое время. На несколько мгновений он заколебался, а затем принял решение. «Оставьте Желтоглазого здесь!» Чем дальше, тем меньше нравился Андрею этот поход. Да и смысла продолжать его он не видел. Темнокожие явно ждали их у этой железной горы. Не для охоты они на нее взобрались. Кто-то заметил их еще на равнине и догадался, куда направляется множество вооруженных мужчин. Странно только, что Энзи с Айолом упустили этого глазастого. «Энку, мы не найдем никого на стоянке. Надо возвращаться». «Если темнокожие и убегут, то недалеко. За один восход нельзя спрятать все заготовленные припасы, женщин и детей. Они будут сражаться, и мы их убьем!» Тропа петляла между рекой и невысокими оголенными горами, если не считать редких кривых берез и кустарника. «Как на ладони мы видны с них», — подумал Андрей. «На месте темнокожих я обязательно поставил бы на них по несколько человек с луками, как они это и сделали на Черной горе». «Энзи, проверь с Айолом эти горы, а мы дождемся вас». «Мы почти дошли. Стоянка находится прямо за этими холмами на озере», — сказал Айол, прежде чем уйти вслед за Энзи. «Пока они вернутся, все убегут со стоянки», — проворчал Энку. Энзи, едва касаясь ногами травы, промелькнул перед Айолом и слился с березой. Можно обойти дерево кругом, и даже зоркий человеческий глаз его не увидит. Они на вершине. С одной стороны видна стоянка, с другой — люди долгой дороги. Айол помахал им рукой, чтобы двигались дальше. «Ваф!» Айол едва успел отбить ножом летящую в него стрелу, когда его сбил с ног непонятно откуда взявшийся темнокожий охотник, вцепившийся ему в горло. Они покатились вниз по склону. Прошло довольно много времени, прежде чем противник перестал дергаться, и Айол скинул его тело вниз со склона. Хорошо, что успел выставить вперед нож. Как ему всегда и советовал делать Энзи, если кто-то на него набросится. Но и с ножом в животе темнокожий едва не придушил его. «Там еще двое мужчин прятались в небольшой яме!» Это появился Энзи. В руках у него болтается небольшой ВУ, которого он держит за шкирку. «Это он нас заметил!» Энку переминается с ноги на ногу и пристает к Андрею. «Стоянка совсем рядом! Зачем нам ждать Энзи?» Андрей не успел ему ответить, как появился тень с Айолом. У Энзи в руке мешок, из которого кто-то отчаянно хочет вырваться. «Держи!» — швыряет тень мешок большеносому. «Лав!» — донеслось из мешка. Стоянка оказалась пуста. Ни одной живой души не нашли мужчины в странных длинных домах, накрытых шкурами быков. Везде лежали кости больших зверей. И не совсем понятно, зачем им столько. Впрочем, загадка разрешилась, когда увидели очаги в длинных домах, в которых лежали не до конца прогоревшие обломки бивней. Они ими топят. «Не хотел бы я жить на этой равнине», — покачал головой Энку. «Не все успели унести жившие здесь люди. Всегда есть чем поживиться в жилище, даже если оно находится в каменном веке. В настроенных над длинными домами шатрах нашлось много мяса, да и шкуры быков им не помешают, как и забытые связки стрел, пусть не и без наконечников, но по-настоящему обрадовался Андрей обнаруженному в одном из ям огромному количеству шкурок пушистых зверей. Вот для зимней одежды самая нужная находка. Может, и рядом со стоянкой что-то спрятали, надеясь, что захватчики не догадаются осмотреть окрестности. Не он один оказался такой умный. Энзи с Айолом тоже рыщут вокруг стоянки. Андрей учуял запах дыма. «Там кто-то разжег костер!» У огня грелся худой, темнокожий юноша, нездорового вида и с желтоватыми глазами, одетый в замасленные старые шкуры. Он даже не дернулся при их появлении. «Ну да, от Энзи не убежишь, а умереть можно и сидя, уютно греясь у огня». Андрей заметил, что одна рука у него высохла, а в здоровой он что-то держит. Энзи медлит, а когда Айол сам решил ударить ножом темнокожего, то перехватывает его руку. Поведение совсем на него не похожее. И кровь с лица отхлынула, бледный какой-то стал. Тень сел рядом с юношей и закрыл глаза. Долго они так сидели. Андрей с Айолом успели замерзнуть и тоже заняли место у костра. Энзи вытянул руку ладонью вверх, и темнокожий неохотно положил туда то, что прятал в здоровой руке. При этом тень заметно дернулся. Андрей любовался фигуркой бизона, как живая. Жалко только, что ноги обломали. «Это он вызвал стада быков на равнину!» — выдавил из себя слова Энзи. Костер из костей прогорел. Энзи продолжал, как истукан, молча сидеть рядом с темнокожим. Андрею это в конце концов надоело, и он решил вернуться на стоянку. «С восходом возвращаемся к Желтому озеру, Энзи!» «Он тоже пойдет с нами!» «Темнокожий нужен семье Грхе!»